Дед понял, что стоит у ворот рая. Однако в его представлении он должен был быть чисто библейским, с садами и всякими диковинными растениями, как на юге. А тут сосны, елки, камни да мох. И холодно, потому что октябрь месяц, а он без шинели, в одной гимнастерке, и то рваный и окровавленный. Да и ворот никаких не видать, разве что над речкой прошлогодним снегом тонких березок нагнуло до земли, и стоят они, как арки. Хотел, говорит, попить из ручья, а женщина не дала, мол, живым из этой реки пить нельзя. «Ну а войти, погреться-то можно?» — спросил дед. «Там тепло?» «Тепло там лишь мертвым», — с сожалением сказала женщина. «Пускай хоть одежу какую дадут. Кровь потерял, мерзну». «Так нет там никакой одежды». «Чего же привела сюда?» «Пожалела», — говорит. «Думала, умрешь по дороге, а ты жив остался. Сердце у тебя крепкое. И что мне теперь делать?» «А придется в ад возвращаться и жить. Как срок настанет, придешь сюда, к истоку, на это самое место. Спросят, как нашел, скажешь, Карна дорогу показала». «Так ты не велела дороги запоминать. Как же найду?» «Когда время наступит, найдешь. А не велела запоминать, чтоб раньше срока не явился». Он и спросил, когда будет срок. Но Карна говорит: «Не скажу. А то ждать начнешь, и жизни никакой не будет. Ступай, мол, назад, где лежал, и жди. За тобой придут и в госпиталь отправят». Дед развернулся и пошел. И вот 4 года назад, когда мы с дедом сильно заболели, пришел Гой. И дед стал у него смерти просить. Дескать, помоги, устал я мучиться. Внука на ноги поставь, а меня отправь в рай. Мол, я дорогу найду. Меня Карна еще в 44-м году туда водила. Гой сначала будто бы согласился, но потом на попятную пошел. Говорит: «Не могу я никого отправлять в рай, а вот срок сказать имею право». И сообщил деду день и час смерти. «Поживи, — говорит, — от души, хоть это время». Теперь деду и пришел этот срок – 11 июня 61 года. Он говорил об этом так спокойно и даже весело, что мне становилось страшно. Должно быть, в это время к нам на берег явился отец. Видимо, что-то подслушал и решил, что дед заговаривается. Сколько я помню деда и воспоминания о нем самых разных людей – он не был выдумщиком, фантазером или сказочником. Для этого нужны определенный склад ума и души, умиротворение и ощущение радости жизни. Он не был классическим дедушкой, к которому хочется забраться на колени, прижаться и попросить, чтобы рассказал сказку. После 3 войн дед стал взрывным, психованным и нетерпимым, если ему перечат или что-то не так. От него доставалось всем, иногда без особой причины, просто под горячую руку подвернешься. Ко всему прочему, он постоянно болел, и единственная отрада у него была – это дождаться весны и посидеть с удочкой на реке. Каждый день он проживал как последний, и, возможно, поэтому компромиссов не знал. Первый раз его чуть не посадили вскоре после войны. Гонял пешней по деревне районного начальника, которому бабушка, откупая моего отца от ФЗО, сначала деда в полушубок преподнесла, а потом еще сунула полмешка нарубленного табаку. Откупать-то и не надо было. Отец не годился в училище из-за искалеченной руки. Говорят, следователи несколько раз приезжали и даже забрать пытались. Но дед сел на верстак, положил рядом топор и сказал: «Забирайте». Второй раз, и это я уже помню, Он выбил челюсть и зубы директору леспромхоза, когда тот приехал отнимать покос, положенный деду как инвалиду войны первой группы, и заговорил в оскорбительном тоне, мол, я тебя вообще выселю. В наших краях тогда он считался очень большим начальником. Однако дед этого положения будто бы не заметил. Одним ударом уложил директора в сугроб. Спас его кучер, утащивший в кошеву. Помню кровь на снегу и страшно возмущенного деда. Потрясая узловатыми кулаками, он кричал, что его выгнали с колхозной земли и теперь с леспромхозной. Мол, что мне, теперь и земли нет, за которую я кровь проливал? Еще помню, как приходили забирать вторую корову. При Хрущеве разрешалось держать только одну на двор, хотя в семье у нас было уже 9 душ. Дед болел, однако встал с постели, приказал всем сидеть тихо и не высовываться, а сам взял вилы и пошел в штыковую на председателя сельсовета и участкового. Жизнь у деда была суровой и настолько пропитанной суконной реальностью, что для выдумок и фантазий в ней не оставалось места. И то, что он рассказывал, действительно можно было расценить как воздействие солнечного удара. Поэтому и слушал его со слезами и разинутым ртом. И если бы на берег не пришел отец, может быть, еще что-нибудь услышал необычное и потрясающее. Я чувствовал, что откровение о путешествии к истоку реки Урра с женщиной по имени Карна не кончается. Если это первая и последняя дедова сказка, то она была без конца. Однако сразу после бани его положили в горницу. А всех детей загнали спать, чтоб не путались под ногами. А может, не хотели, чтобы кто-то из нас слишком рано увидел таинство смерти. «Солнце село», — закричал Карастель на лугу. Потом на Прохоровской дороге затрещал Козадой. И, наконец, стемнело. За окном бесшумно запорхали летучие мыши. А я не спал и придумывал причину, чтобы нарушить матушкин запрет и хотя бы заглянуть в горницу, где умирал дед. Может, он увидит меня и еще что-нибудь расскажет. Или я сам спрошу. Пока я искал предлог, в старую избу прибежала бабушка. «Сережа, вставай!» — крикнула она. «Тебя дедушка зовет!» Я полетел в новую избу, однако сразу за порогом обвял и ощутил дрожь. Даже запах в доме был другой, знакомый и незнакомый одновременно. Почему-то пахло вереском и свежевскопанной землей. Дед лежал в горнице возле открытого окна, затянутого марлей. Рядом на столе ярко горела семилинейная керосиновая лампа, которую берегли и зажигали в исключительных случаях, когда требовалось много света. Было полное ощущение, что он спит. Но когда я на цыпочках проник в горницу, открыл глаза. «Серега!» Он еще узнавал лица и даже улыбался. Рядом на табуретке сидел отец и держал дедовы руки в своих. За его плечом стояла матушка. Ближе к изголовью села бабушка. И мне не хватало места, разве что у ног. «Подойди ко мне», — сказал дед, — «а вы ступайте». «И я тоже», — будто обиженный мальчишка спросил отец. Он был любимый и единственный его сын. Еще двое и дочь умерли от скарлатины в 20-х, когда дед в очередной раз ушел на заработки. Возникло недоуменное замешательство. Все переглядывались, но никто не уходил. Возможно, боялись оставить меня одного с дедом. Вдруг я испугаюсь, заикаться начну. Было такое поверье, мол, нельзя оставлять детей одних рядом с умирающим. Или все еще считали, что он заговаривается, и потому выполнять его требования не обязательно. Я протиснулся между бабушкой и отцом. «Ничего, Серега», — успокоил дед. Ладно, пусть и они слушают. Все одно бестолковые да слепошарые. Ничего не поймут. Мне уж не сходить с тобой на рыбалку. А так хотелось валька поймать. Он сейчас здорово берет, только успевай забрасывать. Я место знаю, где клюет, и тебе скажу. За горой Монорагой, на ледяном озере. Ты ведь знаешь, где Монорага? А ледяное озеро как раз за речкой будет. Валек туда икру метать заходит. Не смотри, что озеро глухое, это кажется. Там много речек впадают и вытекают, только под землей. Но гляди, никому, рот на крючок. Гой мне точный срок отмерил, и я уже не встану. Ты дуй-ка один. Я не знаю, где такая гора, сквозь зубы сказал я, чтоб не разреветься. Ну уж, Монорагу-то всяко найдешь, отмахнулся дед вялой рукой. Приметная горка, высокая. Там наверху еще люди стоят. А как озеро найти, научу. Значит, когда наверх залезешь, гляди на юг. В ветреную погоду его видать. Верст 8 напрямую-то. Оно то белое, то синее, а то огненное, если на закате, и круглое. С задней стороны у него скалы отвесные, эдаким полукружьем стоят, а спереди открытое место, приметное озеро-то. Спустишься с горы, река Монорага будет. Она шумная, да не глубокая в том месте, так вброд перейдешь. А там немного поднимешься, и вот тебе ледяное озеро. Только выходи рано утром и все время иди прямо на солнце. Оно идет, и ты иди. И к обеду точно на берег выйдет. Где валек клюет, найдешь. Место тебе само покажется. Да я и приметил, удилище воткнул. Увидишь там гоя, смотри, на глаза ему не показывайся. Не то заберет. Поди не забыл своего обещания. Я уже ничего не мог спросить. Ком стоял в горле, и слезы давили, моргнуть нельзя. Дед нам запрещал плакать, и всегда сердился и ругался, если кто-то ревел. «Сейчас иди и ложись», — приказал он. «До завтра-то не ходи. Похоронишь меня? Тогда уж. Все идите спать. Чего расселись? Чего ждете? Думаете, еще что скажу?» Дед больше не обронил ни слова. Потом бабушка рассказывала, что он закрыл глаза и будто уснул. Родители не отходили от него, так и просидели возле постели до зари, думая, что он спит, и лишь после этого спохватились, обнаружили, что дед давно отошел, и завесили зеркало.